Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. Мы находимся на Брянщине и продолжаем встречаться с интересными людьми. Итак, здравия. Здравия. Как звать? Алексей. Алексей, чем ты занимаешься? Чем знаменит? Ну, сейчас, в данный момент, я занимаюсь нахождением на великом празднике, я уже теперь уже считаю, потому что из года в год этот праздник расширяется, растет. В этом году максимальное количество людей, вот, и мы на нем присутствуем, и, конечно, это очень отрадно. Вот. По своего рода деятельности, общественной деятельности, мы занимаемся различными делами, скажем так, благими. Вот. Есть создано не так давно некое объединение, которое называется «Русич», и мы объединены общей идеей, общими задачами, общими целями. И у нас присутствуют разные направления, такие как и экологические направления, и спортивные, и волонтерские, добровольческие. Вот. В этих направлениях мы, значит, уже создали некоторые проекты, вот, их уже реализовали, некоторые проекты на пути, значит, реализации. Ну, в общем-то, если вкратце, то вот так. Это все делается на добровольной основе, насколько я понимаю? Это делается только на добровольной основе, да. Значит, в этом объединении именно те люди, которые неравнодушны к вот как раз-таки таким добрым делам, бескорыстно абсолютно тратят свое время, а кто-то и помогает финансово, тратит свои средства на какие-то либо действия, да, которые приносят и пользу людям. Ну и, соответственно, идет обратная связь, обратная реакция от тех людей и от тех, скажем так, действий, дел. Да, и мы видим, что это нужно, необходимо нашему сейчас обществу именно вот в этот момент, в момент, когда, ну, происходят вот такие известные всем обстоятельства, когда люди разрозненные, находится в какой-то непонятной, можно так сказать, депрессии, да, мы стараемся объединить, бодрить людей, делать все-таки, опять же, делать добрые дела, помогать, стараться. Ну и, соответственно, конечно, одна из самых таких наших, одна из задач – это воспитание нашего подрастающего поколения. Вот вы видите, даже на этом празднике присутствует много детей. Идет просто прямая такая преемственность поколения, да, они видят, что происходит, какие были традиционно складываются моменты, да, и все это видят, наблюдают, я смотрю, они очень сильно вовлечены в это, им нравится, вот, соответственно, это тоже очень радует. Меня радует то, что здесь люди находятся трезвые. То, что здесь все проходит в добре и радости, и то, что здесь некое организовалось, так вот, как сейчас современным языком, поле такое вот благоденствие, ощущение родства, единства. Вот мне это не покидает ощущение, и я смотрю, сердце радуется. Алексей, действительно так, здесь абсолютно все люди находятся в трезвом состоянии. Все практически ведут здоровый образ жизни и, соответственно, передают это своим детям, что, конечно, действительно достойно, и сейчас этого очень не хватает. Одна из организаций, которая наше объединение учредила, называется «Трезвая Брянщина». Вот. Это один из проектов, да, который направлен на и отрезвление общества, и наведение пропаганды в этом направлении. И сейчас мы расширяем это направление. Я думаю, у нас все получится. Многие люди к нам примыкают, стараются тоже помочь. И все как один говорят, что это очень нужная тема, дело. И мы его будем продолжать делать. И, на мой взгляд, это совпадает с тем, что сейчас уже наверху осознали необходимость здорового образа жизни, здорового патриотизма. а не шовинизма, как в некоторых странах это производится, когда там, ну, на грани уже фола, вплоть до того, что кого-то там даже можно выкинуть за борт жизни. И радует, что как вот есть революционная ситуация, когда верхи не могут, низы не хотят, а здесь антиреволюционная ситуация, когда верхи уже задумываются и предлагают, а низы хотят и делают. Да, Алексей, совершенно верно. И сейчас это действительно очень заметно, потому что мы общаемся с администрацией, с административным ресурсом, с властью. И действительно, эти тренды уже, вот они присутствуют среди нас. То есть они действительно хотят, чтобы мы вместе, да, с простым народом, простой люд, да, и власть, объединившись, именно создавала такие проекты, направленные на отрезвление, на трезвость, на здоровый образ жизни. Это очень сейчас чувствуется, это очень сейчас необходимо и нужно. Все это прекрасно понимают. Вот. Поэтому продолжаем заниматься и будем заниматься. Я думаю, что власть будет держать курс этот до конца, когда, наверное, до последнего человека, да, как все станут трезвыми. Может быть, это немножко утопически, но хотелось бы в это верить. А почему утопически? Наши предки трудились на земле, и пьяным ты не потрудишься. Поэтому не было пьянства, как нам его предполагают. И что мне еще, как нам предлагают поверить в эту глупость? А еще что меня радует, что вот такие люди, как вы, собираются и не ждут указаний свыше. Не ждут, когда там на Кремле зажмется очередная лампочка, и Владимир Владимирович говорит: так, куряне, орличане, там, прянщине, да, смоляне, давайте, начинай делать. Вы сами это делаете. Вот что мне нравится. Сами начинаете это делать. Сами делаем, и, видимо, понимаете, это даже какая-то глубинная уже потребность, действительно. Просто у людей изнутри уже это чувствуется, то есть вот эта потребность, этот посыл, да, на действительно, вот, скажем так, такое, ну, качественное общество, да, когда все четко, все понятно, без... От этого же, опять же, уменьшаются преступления, да, все это прекрасно понимают. То есть общество становится здоровым. Поэтому всем здравия. Хорошо. Ну и в заключение что-то прям пожелаю нашим радиослушателям, зрителям, которые тебя смотрят, и не будем нарушать традицию. Итак, дорогие друзья, желаю вам... Дорогие друзья, желаю вам, конечно, крепкого здоровья. Объединяйтесь, не обижайте друг друга, будьте повнимательны друг к другу, общайтесь, разговаривайте, несите в себе добро, и будет точно все в порядке. Вот такие встречи. Прям завидно мне самому, что я оказался здесь. Вообще, мне очень хорошее дело. Я бываю там, где добрые люди. Прям сам себе завидую. Прощаюсь с вами. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. Это репортажи из Брянщины. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру!